Часть третья. Двойственность. Пункт 7.25. Резолюция выносится не более чем по одной теме. Несоблюдение этого правила нарушает порядок обсуждения и может привести к нарушению порядка действий. Чарльз Арнольд Бейкер. Организация работы местного совета. Седьмое издание. Эпизод первый. Выскочила, орала благим матом, обзывала ее чуркой проклятой. А теперь нам из газеты названивают, требуют комментариев, потому как... Парминдер, проходя мимо приоткрытой двери в сестринскую, услышала негромкий голос, почти шепот. Один быстрый легкий шаг, и Парминдер, широко распахнув дверь, увидела дежурную регистраторшу и медсестру, сидящую голова к голове. Обе вздрогнули и развернулись. «Доктор Джаван?» «Вы не забыли, Карен, что давали подписку о неразглашении, когда поступали сюда на работу?» Регистраторша пришла в смятение. «Да, я просто... Лора уже... Я шла к вам записку передать. Звонили из Ярвилл-Энд-Дистрикт. Умерла миссис Уидон, и теперь одна из ее внучек заявляет...» «Это для меня?» — холодно спросила Парминдер, указывая на амбулаторную карту в руках Карен. «Ах, да!» — заявила Карен. Он хотел записаться к доктору Крофорду, но... «Вернитесь, пожалуйста, за стойку». Парминдер взяла амбулаторную карту и направилась к своему кабинету, закипая от злости. При виде очереди она поняла, что даже не знает, кого должна вызвать, и посмотрела на принесенную сестринской папку. «Мистер Моллисон». Говард с трудом выбрался из кресла и двинулся ей навстречу хорошо знакомой походкой в развалку. Неприязнь желчью подступила к горлу Парминдер. Она повернулась и пошла в кабинет. Говард последовал за ней. «Течет ли жизнь мирно у нашей Парминдер?» Проговорил он, закрыв за собой дверь, и без приглашения уселся на стул. Его стандартное приветствие сегодня прозвучало насмешкой. «Что беспокоит?» — резко спросила она. «Небольшое раздражение», — ответил он. «Вот здесь. Мне бы мазь или какое-нибудь снадобье». Он вытащил рубашку из брюк и слегка приподнял. Парминдер увидел свежее воспаление у краев свисающего на бедра складки живота. «Снимите рубашку», — сказала она. «Чешется только здесь». «Я должна осмотреть кожный покров». Говард со вздохом встал и, расстегивая пуговицы рубашки, спросил. «Вы ознакомились с повесткой дня, которую я разослал утром?» «Нет, я сегодня не проверяла почту». Парминдер солгала. Она прочла текст и пришла в бешенство, но сейчас было ни время и ни место для дискуссий. Ее возмутило, что он завел речь о делах совета у нее в кабинете, тем самым напоминая, что в другой инстанции она его подчиненная, и только здесь, так уж и быть, может ему приказывать. «Будьте добры, мне нужно посмотреть под...» Он приподнял свисающий фартуком живот, открыв верхнюю часть брюк, а потом и ремень. С полными руками собственного жира он осклабился, глядя на Парминдер сверху вниз. Она подвинулась к нему вместе со столом, и голова ее оказалась на уровне его пояса. Под всей складкой краснела жуткая чешуйчатая сыпь. Багровое, как ожог, пятно расползалось чудовищной улыбкой по всему торсу. Ей в нос ударил душок тухлого мяса. «Интертрига», — определила Парминдер. «Или хиноидный зуд там, где вы расчесали, одевайтесь». Отпустив пузо, Говард, как ни в чем не бывало, потянулся за рубашкой. «Вы увидите, что я включил в повестку дня вопроса о здании клиники Белчепл. Средства массовой информации проявляют к нему определенный интерес». Парминдер молотила по клавиатуре и не отвечала. «В особенности Ярвилл-Энд-Дистрикт», — продолжал Говард. «Мне заказали материал. Обе стороны вопроса», — уточнил он, застегивая рубашку. Она старалась пропускать его слова мимо ушей, но от названия газеты вся сжалась. «Когда вы в последний раз измеряли давление, Говард? Не вижу сведений за последние полгода». «Ничего страшного. Я лекарства от давления принимаю». «Все равно необходимо проверить, раз уж вы пришли на прием». Он снова вздохнул и со страдальческим видом закатал рукав. «Перед публикацией моего материала они напечатают статью Барри», — сказал он. «Вам известно, что он отправил им статью насчет Филдса?» «Да», — ответила она вопреки голосу разума. «У вас, случайно, копии не сохранилось, чтобы мне не дублировать информацию». Ее пальцы слегка дрогнули. На толстой руке Говарда манжета тонометра не сходилась. Парминдер пошла за другой побольше. «Нет», — ответила она, не оборачиваясь. «Даже не видела». Со снисходительной улыбкой он понаблюдал, как она сжимает насос, а затем перевел взгляд на шкалу, как будто созерцал языческий обряд. «Очень высокая», — сказала Парминдер. Стрелка показывала 170 на 100. «Я таблетки пью», — повторил Говард, почесал место наложения манжеты и опустил рукав. «Доктор Крофорд ничего страшного не находит». Парминдер вывела на экран список назначений. «От давления вы принимаете амплодипин и бендрофламетиазид, так? И симвастатин для сердца. Бета-блокаторов не вижу». «У меня же астма». Говард расправлял рукав. «Так, и аспирин». Она повернулась к нему лицом. «Говард, все ваши проблемы со здоровьем от избыточного веса. Вы не консультировались у диетолога?» «Я 35 лет держу гастрономический магазин», — заявил он с приклеенной улыбкой. «По поводу питания меня учить не надо». «От режима питания многое зависит. Вам бы сбросить». Едва заметно подмигнув, он миролюбиво сказал: «Будьте проще, выпишите мазь от зуда». Обрушив весь свой гнев на клавиатуру, Парминдер стремительно набрала рецепты на противогрибковую и стероидную мази, распечатала и молча протянула Говарду. «Премного благодарен», — сказал он, поднимаясь со стула. «И хорошего вам дня».